Помолчав немного, Вересов добавил: «Если доживет. Его отец погиб при странных обстоятельствах. Игольная пуля попала ему в грудь на охоте. Сказали, что это несчастный случай». «Кажется, я припоминаю Виниса. Я его видел на Анакреоне в те славные денечки, когда мы спровадили их с Терминуса. Еще до того, как вы начали там работу. Ну-ка, если не ошибаюсь, тогда это был темноволосый молодой человек, смуглый, косил на правый глаз, и еще нос у него крючковатый». «Он самый. Нос крючком, косоглазый, все правильно. Только волосы у него уже седые. Он играет в грязные игры, оставаясь, к счастью, самым набитым дураком на планете, однако дьявольски проницателен и изобретателен, отчего глупость его распространяется довольно успешно». «Так обычно и бывает. Образно говоря, он из тех, кто считает, что для того, чтобы разбить яйцо, в него нужно выстрелить из бластера. Вспомните, что сразу же после смерти старого короля именно он пытался ввести налог на имущество храмов, помните?» Гардин задумчиво кивнул и улыбнулся. «Священники тогда взбунтовались. Еще как! На Лукреции было слышно. С тех пор со священниками он стал более осторожен. Но кое-какие дела проделывает исключительно жестко. Помимо всего прочего, он потрясающе честолюбив. Это, скорее всего, комплекс неполноценности, как у младших королевских сыновей. Да, наверное. Но у него все сводится к одному. Он просто спит и видит, как бы напасть на Академию. И скрывать этого не пытается. Учитывая запасы оружия, он вполне на это способен. Старый король построил могущественный военный флот. И последние 2 года Винис на стороже. Ведь налог на имущество храмов первоначально планировалось пустить на дальнейшее вооружение. Когда затея провалилась, он добился того, что налоги с прибыли повысили в 2 раза. Это вызвало недовольство? Не настолько серьезное. В течение нескольких недель после этого темой речей на всех королевских церемониях были дисциплина и повиновение властям. Ясно. А что стряслось сейчас? 2 недели назад торговый корабль анакреонцев подобрал брошенный военный крейсер старого имперского флота. Он, похоже, болтался в пространстве 30 лет, не меньше. Глаза Гардина загорелись. Он выпрямился в кресле. «Да-да, я слышал об этом. Комиссия по навигации послала мне петицию с требованием, чтобы я забрал корабль для проведения научных исследований. Похоже, он в хорошем состоянии». «В отличном», — кивнул Вересов. «Когда на прошлой неделе Винис получил предложение передать корабль Академии, его чуть кондрашка не хватило». «Кстати, он пока не отвечает». «И не ответит. Разве что орудийным залпом. Видите ли, он навестил меня в тот день, когда я улетал с Анакреона, и спросил, может ли Академия отремонтировать и вернуть крейсер Анакреонскому флоту. По его намеку, ваше послание означает, что Академия вынашивает планы напасть на крейсер. Он сказал также, что отказ отремонтировать крейсер укрепит его в подозрениях и что он берет на себя ответственность за оборону Анакреона. Вот его слова. «Беру на себя. Вот почему я здесь». Гардин расхохотался. Вересов улыбнулся в ответ и продолжил. «Понятно, что он ждет повода для немедленного нападения, то есть отказа». «Ну, чему быть, того не миновать. У нас для размышлений 6 месяцев. За это время надо привести корабль в полный порядок и передать его Винису. С наилучшими пожеланиями. И знаете что? Его надо переименовать. Назовем его не как-нибудь, а именно Винис. В знак уважения». и лучших чувств, черт бы меня побрал!» Он снова расхохотался. «Допускаю, что это логично, Гардин», — сказал Вересов. «Но я обеспокоен. Чем?» «Знаете, что это за корабль?» «О, тогда умели строить корабли. Это такая громадина, по военной мощности половина Анакреонского флота. Ядерных зарядов, которые он несет, хватит, чтобы взорвать целую планету. Кроме того, он оборудован защитным полем, способным отразить пучок Ку-лучей без дополнительных затрат энергии. Он слишком хорош, Гардин».